Никите делать было нечего, и, как всегда, когда он находился в таком положении, он дремал, наверстывая много недоспанного времени. Вдруг лошадь остановилась, и Никита чуть не упал, клюнув вперед носом. «А ведь мы опять неладно едем», — сказал Василий Андреевич. «А что? Да вешек не видать. Должно опять сбились с дороги». «А сбились с дороги, поискать надо», — коротко сказал Никита, встал и опять, легко шагая своими внутрь вывернутыми ступнями, пошел ходить по снегу. Он долго ходил, скрываясь из вида, опять показываюсь и опять скрываюсь, и, наконец, вернулся. «Нет тут дороги, может, впереди где?» — сказал он, садясь на сани. Начинало уже заметно смеркаться. Метель не усиливалась, но и не слабела. «Куда же ехать-то?» — сказал Василий Андреевич. «Опустить лошадь надо», — сказал Никита. «Он приведет, давай вожжи». Василий Андреевич отдал вожжи, тем более охотно, что руки его в теплых перчатках начинали зябнуть. Никита взял вожжи и только держал их, стараясь не шевелить ими, радуясь на ум своего любимца. Действительно, умная лошадь, повертывая то в одну, то в другую сторону, то одно, то другое ухо, стала поворачивать. «Только не говорить», приговаривал Никита. «И что делает? Иди, иди, знай. Так, так». Ветер стал дуть взад, стало теплее. И умен же, продолжал радоваться на лошадь Никита. «Киргизенок тот силен, а глуп. А гляди, что ушами делает. Никакого телеграфа не надо, заверсту чует». И не прошло еще получаса, как впереди действительно зачернело что-то. Лес ли, деревня. И с правой стороны показались опять вешки. Очевидно, они опять выехали на дорогу. «А ведь это опять Гришкина!» Вдруг проговорил Никита. Опять они выехали на улицу. Опять стало тихо, тепло, весело. Опять стала видна навозная дорога. Опять послышались голоса, песни. Опять залаяла собака. Уже настолько смерклось, что в некоторых окнах засветились огни. Посередине улицы Василий Андреевич повернул лошадь к большому в две кирпичные связи дому и остановил ее у крыльца. Никита подошел к занесенному освещенному окну, в свете которого блестели перепархивающие снежинки, и постучал кнутовищем. «Кто там?» — откликнулся голос на призыв Никиты. «С крестов, Брехуновый, милый человек!» — отвечал Никита. «Выйдь-ка на час!» От окна отошли, и через минуты две слышно было, отлипла дверь в сенях, потом стукнула щеколда в наружной двери, и, придерживая дверь от ветра, высунулся высокий, старый, с белой бородой мужик в накинутом полушубке сверх белой праздничной рубахи и за ним малый в красной рубахе и кожаных сапогах. «Ты что ли, Андреич?» — сказал старик. «Да вот заплутали, брат, — сказал Василий Андреевич, — хотели в Горячкино, да вот к вам попали, отъехали опять заплутали». «Видишь, как сбились, — сказал старик. — Петрушка, поди, отвори ворота, — обратился он к малому в красной рубахе. — Это можно, — отвечал малый веселым голосом и побежал в сени. — Да мой брат не ночевать, — сказал Василий Андреевич, — куда ехать, ночное время, ночуй. И рад бы ночевать, да ехать надо, дела, брат, нельзя. Ну, погреться, по крайности, прям к самовару, — сказал старик. — Погреться это можно, — сказал Василий Андреевич, — темнее не будет, а месяц зайдет, посветлеет. Зайдем, что ли, погреемся, Микит? — Ну, что же, и погреться можно, — сказал Никита, сильно перезявший и очень желавший отогреть в тепле свои зазябшие члены. Василий Андреевич пошел со стариком в избу, а Никита въехал в отворенные Петрушкой ворота и по указанию его вдвинул лошадь под навес сарая. Сарай был поднавоженный, и высокая дуга зацепила за перемет. Уж усевшиеся на перемете куры с петухом что-то недовольно заквахтали и поцапали с лапками по перемету. Встревоженные овцы, топая копытами по мерзлому навозу, шарахнулись в сторону. «Собака!» — отчаянно взвизгивая, с испугом и злостью, по щенячьи заливалась, лаяла на чужого. Никита поговорил со всеми, извинился перед курами, успокоил их, что больше не потревожит, упрекнул овец за то, что они пугают сами не знаю чего, и, не переставая, усовещивал собачонку, в то время как привязывал лошадь. «Вот так-то и ладно будет», — сказал он, охлопывая из себя снег. «Видишь, заливается», — прибавил он на собаку. «Да будет тебе, ну, будь глупой, будет. Только себя беспокоишь», — говорил он. «Не воры, свои». «А это, как сказано, три домашние советника», — сказал малый, закидывая сильной рукой под навес, оставшись снаружи санки. «Это как советники», — сказал Никита. А так в пульсоне напечатано: вор подкрадывается к дому, собака лает, не зевай, значит, смотри. Петух поет, значит, давай. Кошка умывается, значит, дорогой гость, приготовься угостить его, — проговорил малый, улыбаясь. Петруха был грамотный и знал почти наизусть имеющуюся у него единственную книгу Паульсона. И любил, особенно когда он был немного выпивший, как сегодня, приводить из нее оказавшиеся ему подходящими к случаю изречения. «Это точно», — сказал Никита. «Просяп мне чай, дядюшка», — прибавил Петруха. «Да есть-таки», — сказал Никита. И они пошли через двор из сени в избу. Двор, в который заехал Василий Андреевич, был один из самых богатых в деревне. Всех семейных во дворе было 22 души. 4 сына женатых, 6 внуков, из которых один Петруха был женатый, 2 правнука, 3 сирот и 4 снохи с ребятами. Это был один из редких домов, оставшихся еще неделенными. Но и в нем уже шла глухая, внутренняя, как всегда начавшаяся между баб, работа раздора, которая неминуемо должна была скоро привести к разделу. 2 сына жили в Москве в водовозах, 1 был в солдатах. Дома теперь были старик, старуха, 2-й сын, хозяин, и старший сын, приехавший из Москвы на праздник, и все бабы и дети. Кроме домашних был еще гость-сосед и кум. Над столом в избе висела с верхним щитком лампа, ярко освещавшая под собой чайную посуду, бутылку с водкой, закуску и кирпичные стены в красном углу, вешанные иконами, и по обе стороны их картинами. На первом месте сидел за столом в одном черном полушубке Василий Андреевич, обсасывая свои замерзшие усы и оглядывая кругом народ и избу своими выпуклыми и ястребиными глазами. Кроме Василия Андреевича за столом сидел лысый белобородый старик-хозяин в белой домотканной рубахе, рядом с ним в тонкой ситцевой рубахе со здоровенной спиной и плечами сын, приехавший из Москвы на праздник, и еще другой сын, широкоплечий, старший брат, хозяйничавший в доме, и худощавый рыжий мужик-сосед. Мужики, выпив и закусив, только что собирались пить чай, и самовар уже гудел, стоя на полу у печки. На палатях и на печке виднелись ребята. На нарах сидела баба над люлькою, старушка-хозяйка с покрытым во всех направлениях мелкими морщинками, морщившими даже ее губы, лицом ухаживала за Василием Андреевичем. В то время как Никита входил в избу, она, налив в толстого стекла стаканчик водки, подносила его гостю. «Не обессудь, Василий Андреевич, нельзя, проздравить надо», — говорила она, — «выкушай, касатик». Вид и запах водки, особенно теперь, когда он перезяб и уморился, сильно смутили Никиту. Он нахмурился и, отряхнув шапку и кафтан от снега, стал против образов и, как бы не видя никого, 3 раза перекрестился и поклонился образам. Потом, обернувшись к хозяину-старику, поклонился сперва ему, потом всем бывшим за столом, потом бабам, стоявшим около печки, и, проговоря с праздником, стал раздеваться, не глядя на стол. «Ну и заиндивил же ты, дядя», — сказал старший брат, глядя на запушенное снегом лицо, глаза и бороду Никиты. Никита снял кафтан, еще отряхнул его, повесил к печи и подошел к столу. Ему тоже предложили водки. Была минута мучительной борьбы. Он чуть не взял стаканчик и не опрокинул в рот душистую светлую влагу, но он взглянул на Василия Андреевича, вспомнил зарок, вспомнил пропитые сапоги, вспомнил бондаря, вспомнил малого, которому он обещал к весне купить лошадь, вздохнул и отказался. «Не пью, благодарим покорно», — сказал он, нахмурившись, и присел ко второму окну на лавку. «Что ж так?» — сказал старший брат. «Не пью, да и не пью», — сказал Никита, не поднимая глаз, косясь на свои жиденькие усы и бороду и оттаивая с них сосульки. «Ему не годится», — сказал Василий Андреевич, закусывая баранкой выпитый стаканчик. «Ну, так чайку», — сказала ласковая старушка. «Я сейчас и зяб сердешный. Что вы, бабы, с самоваром копаетесь? Готов!» — отвечала молодайка, и, обмахнув занавеской уходивший перекрытый самовар, с трудом донесла его, подняла и стукнула на стол. Между тем Василий Андреевич рассказывал, как они сбились, как два раза возвращались в ту же деревню, как плутали, как встретили пьяных. Хозяева дивились, объясняли, где и почему они сбились, и кто были пьяные, которых они встретили, и учили, как надо ехать. «Тут для молчанки малый ребенок доедет, тут потрафить на повороте с большака. Куст тут, видать, а вы не доехали», — говорил сосед. «А то ночевали бы, баб постелют», — уговаривала старушка. «Утречком поехали бы, разлюбезное дело», — подтверждал старик. «Нельзя, брат, дела», — сказал Василий Андреевич. «Час упустишь, годом не наверстаешь», — добавил он, вспоминая о роще и о купцах, которые могли перебить у него эту покупку. «Доедем ведь?» — обратился он к Никите. «Не сбиться бы опять», — сказал он мрачно. Никита был мрачен, потому что ему страстно хотелось водки. И одно, что могло затушить это желание, был чай. А чая еще ему не предлагали. «Да только до поворота бы доехать, а там уж не собьем с лесом до самого места», — сказал Василий Андреевич. «Дело ваше, Василий Андреевич, ехать так ехать», — сказал Никита, принимая подаваемый ему стакан чаю. «Напьемся чайку, да и марш!» Никита ничего не сказал, но только покачал головой и, осторожно вылив чай на блюдечко, стал греть о пар свои всегда с напухшими от работы пальцами руки. Потом, откусив крошечный кусочек сахару, он поклонился хозяевам и проговорил: «Будьте здоровы», и потянул в себя согревающую жидкость. «Как проводил кто до поворота?» — сказал Василий Андреевич. «Что же это можно?» — сказал старший сын. «Петруха запряжет, да и проводит до поворота». «Так запрягай, брат, а я уж поблагодарю». «И чего ты, касатик?» — сказал ласковая старушка. «Мы рады душой». «Петруха, иди запряги кобылу», — сказал старший брат. «Это можно!» — сказал Петруха, улыбаясь, и тотчас же, сорвав с гвоздя шапку, побежал запрягать. Пока закладывали лошадь, разговор перешел на то, на чем он остановился в то время, как Василий Андреевич подъехал к окну. Старик жаловался соседу старости на третьего сына, не приславшего ему ничего к празднику, а жене приславшего французский платок. «Отбивается народ молодой от рук», — говорил старик. «Как отбивается-то?» — сказал кум сосед. «Сладу нет, больно умные стали. Вон Демочкин-то к отцу руку сломал. Все от большого ума видно. Никита вслушивался, всматривался в лица и, очевидно, желал тоже принять участие в разговоре, но был весь поглощен чаем и только одобрительно кивал головой. Он выпивал стакан за стаканом, и ему становилось все теплее и теплее, и приятнее, и приятнее. Разговор продолжался долго, все об одном и том же, о вреде разделов. И разговор, очевидно, был не отвлеченный, а дело шло о разделе в этом доме. Разделе, которого требовал второй сын, тут же сидевший и угрюмо молчавший. Очевидно, это было больное место, и вопрос этот занимал всех домашних, но они из приличия при чужих не разбирали своего частного дела. Но, наконец, старик не выдержал и со слезами в голосе заговорил, что делиться он не даст, пока жив, что дом у него, слава богу, а разделить все по миру пойдут. Вот так-то, Матвеевы, сказал сосед, был дом настоящий, а разделили, ни у кого ничего нет. Так-то и ты хочешь. Обратился старик к сыну. Сын ничего не отвечал, и наступило неловкое молчание. Молчание прервал Петруха, уже заложивший лошадь и вернувшийся за несколько минут перед этим в избу и все время улыбавшийся. «Так-то пульсона есть басня», — сказал он. «Дал родитель сыновьям веник сломать. Сразу не сломали, а по прутику легко, так и это», — сказал он, улыбаясь во весь рот. «Готово», — прибавил он. «А готово, так поедем», — сказал Василий Андреевич. «А насчет дележу ты, дедушка, не сдавайся. Ты наживал, ты хозяин, мировому подай, он порядку укажет». «Так, фордыбачи». «Так форды бачить!» Плаксивым голосом говорил все свое старик, что нет с ним ладов, как остонел ровно. Никита, между тем, допив пятый стакан чаю, все-таки не перевернул его, а положил боком, надеясь, что ему нальют еще шестой. Но воды в самоваре уже не было, и хозяйка не налила ему еще, да и Василий Андреевич стал одеваться. Нечего было делать. Никита тоже встал, положил назад в сахарницу свой обкусанный со всех сторон кусочек сахару, обтер полою мокрое от пота лицо и пошел надевать халат. Одевшись, он тяжело вздохнул, и, поблагодарив хозяев и простившись с ними, вышел из теплой светлой горницы в темные, холодные, гудевшие от рвавшегося в них ветра и занесенные снегом через щели дрожавших дверей сени и оттуда на темный двор. Петрух в шубе стоял с своей лошадью посредине двора и говорил, улыбаясь, стихи из Паульсона. Он говорил: «Буря смоглою небо скроить, вихри снежные крутять, аж как зверина завоить, аж заплачет, как дитё». Никита одобрительно покачивал головой и разбирал вожжи. Старик, провожая Василия Андреевича, вынес фонарь в сени и хотел посветить ему, но фонарь тотчас же задуло. И на дворе даже заметно было, что метель разыгралась еще сильнее. «Ну уж погодка», — подумал Василий Андреевич, — «пожалуй, и не доедешь, да нельзя дела». Да и собрался уж, и лошадь хозяйская запряжена, да едем, Бог даст. Хозяин-старик тоже думал, что не следовало ехать. Но он уже уговаривал остаться, его не послушали, больше просить нечего. «Может, я от старости так робею, а они доедут», — думал он. «Да и, по крайней мере, спать ляжем вовремя, без хлопот». Петруха же и не думал об опасности. Он так знал дорогу и всю местность. И, кроме того, стишок о том, что «вихри снежные крутять,